Киргизы с казахами. На крыше дома напротив сидят большие киргизы в тюремного стиля куртках и бессмысленно смотрят вдаль. Ждут чего-то, скорее стройматериалов, кровельного железа и балок ребер. Сырой июль. Особей так с восемь. На самом деле восточный момент — медитация. Они не как европейцы, не сидят вместе. Но кто за трубой, кто у края, не разговаривают между собой. Казалось бы, должно бы быть наоборот, должны бы сбиться в такой базар и трещать. Они нет. Они отдельно все? Уважуха им за это. У нас в партии таджиков, киргизов знают. Работают, потому что с ними. На озеленении, на других физических работах. Партийцы относятся к ним неплохо. Признают достоинство, если есть. Раз взгляд я на крышу перевел, а их уже и нет. Улетели, как птицы. Когда у меня была передача на русской службе новостей на Бумажном переулке, мы, бывало, отстаивались у их чурка-общежития. Их привозили туда на автобусах, мы называли их чурковозами. Там был турникет, через него они туда шли потоком. В тот раз, глядя на эту трудоармию, я увидел, что это мускулистые, как правило, с железными мышцами молодые парни. И их много, я бы сказал, опасно много. Когда они найдут себе вождей, то станет нам плохо. Как-то в другом дворе я снимал квартиру на Ленинском. Наблюдал я, как старая русская дама распекала худенького мускулистого киргиза-дворника с таким апломбом, как помещица своего крепостного. В чем-то он якобы проштрафился, чего-то не сделал. Нет, никакая не начальница, обычная жилица. Но как женщина коренной нации она считает себя выше киргизов. У нее Чайковский за душой, Щелкунчик там. Актеры Вицин с Моргуновым, культура. Парень стоял безропотно и слушал эту толстую тварь. А я думал, а я на чьей стороне? И признался себе, что на киргизовой. Не потому, что вы думаете, не из чувства справедливости, а потому, что она старая и толстая, а он молодой, мускулистый. И эти скулы у меня почти такие же, но не такие выразительные. Точно, они у лебедки все скопились на другом краю крыши. Им стройматериалы снизу подцепляют. До Киргизии я не доехал, не произошло. Но в Самарканде от ментов уходил и в Ташкенте. И в Динау границу переходил в Таджикистан, затесавший среди беженцев. Запах угля, паровоза и трупный запах помню. Труп молодого бандита в гробу везли в Таджикистан. Знаете, как воняет труп молодого бандита? Ну, как свиной фарш, оставленный на солнцепёке, когда его 80 килограмм. Когда я в тюрьме сидел, в лагере потом, все среднеазиатские ко мне тянулись почему-то. И из других отрядов. Особенно молодежь, те как телята. Даже туркмен, помню, был. Тогда еще туркменбаши у них на престоле сидел. А вот в тюрьме строгого режима, внутри лагеря строгого режима в Энгельсе, нас охраняли казахи, ревностные, как сторожевые собаки. А суд утром едешь, расшесть тебя, разденут догола, и там, где русский после трех приседаний скажет «хватит, довольно», там казах тебя десяток раз заставит голову присесть. Надеюсь, что у тебя из заднего прохода спрятанное вылетит. Еще они нас, варварски, гнали из автозака, когда мы возвращались с судов, допросов в тюрьму. «Пошел, быстрее, прыгай!» А ты только из автозака, из стакана, где вместо полагающегося одного вас трое ехали. Ты весь закостенелый, распрямиться еще не можешь, не то что прыгай. Только позже, уже в другой тюрьме, мне один бывалый зэка сказал: «Да нет, Эдик, они не особо злобные. Дело в том, что смена на автобус в Саратов хочет успеть. Вот и орут, и торопят, и дубинки по спинам ходят». Через длинный мост, через реку Волгу, там вечером из Энгельса ходил один разбитый автобус. А в Саратове у них общежитие. Один раз я таки чуть ногу не сломал, прыгая, но не сломал. Как они дико орали, как раскосые гитлеровцы. Все же они, служаки, хуже хохлов, и, видимо, им приятно хоть в такой форме над русскими преобладать.